ты его с двух сторон. Синие, как небо, голые скалы поднимались из моря, образуя естественную гавань. Клодия осматривала с дамбы окрестности, а водитель тем временем покуривал сигарету, стоя рядом с ней. «Вон там находится английское посольство. Англичане — большие друзья султана Куабаса и амманского народа». «Надеюсь», — улыбнулась она. Окинув прощальным взглядом море, Клодия подумала, что завтра окажется в совсем иной обстановке. Серенькая, ветреная, зимняя погода, унылые городские улицы, и настроение у нее, несомненно, будет подстать. «Сестренка, почему вы такая печальная?» Клодия была готова провалиться сквозь землю от смущения, но, заставив себя улыбнуться, ответила: «Это потому, что я вечером уезжаю». «В таком случае приезжайте снова». «Да», — сказала она, — «спасибо». Полет был утомительным, как это обычно бывает с ночными многочасовыми рейсами, но могло быть и хуже. Если бы они летели в переполненном салоне туристического класса, то Клодии, возможно, пришлось бы сидеть совсем рядом с Гаем, и его плечо касалось бы ее плеча. Его запах мучил бы ее, а его волосы могли бы прикоснуться к ее щеке, когда он задремлет. Сейчас Гай спал, повернувшись к ней лицом, отделенный от нее проходом между рядами. Она не могла спать и не могла отвести от него взгляд. Клодии вспомнилось, как Гай отдыхал рядом с ней после того, как они занимались любовью. Она вспомнила ощущение его тела рядом со своим, когда он обнимал ее одной рукой. Клодия вспомнила, как нежно провела пальцами по его груди, стараясь не разбудить его. Вспомнила, как Гай во сне еще крепче прижал ее к себе, как она осмелилась притронуться к другим спящим частям его тела, и как затряслась его грудь от сдерживаемого смеха. На глаза навернулись слезы. Клодия осторожно выскользнула в туалет, чтобы прийти в себя, но бдительное око стюардессы заметило ее. «С вами все в порядке?» «Все хорошо», — шмыгнув носом, сказала Клодия, заставив себя улыбнуться. «Думаю, у меня аллергия. У меня есть антигистамин, если желаете». «Если бы антигистамин мог помочь». «Большое спасибо. Надеюсь, все пройдет и без таблетки». Получая багаж, Клодия чувствовала себя живым трупом. И, как назло, ее чемодан впервые в жизни появился на конвейере одним из первых. «Позволь». Гай решительно взял ее за талию и отодвинул в сторону, а сам снял чемодан с конвейера. «Сейчас их пути разойдутся». Ей хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. «Я, пожалуй, возьму такси и поеду». Не снимая руки с талии Клодии, Гай вывел ее из толпы. «Подожди, мы тебя подбросим домой». «Нам не по дороге». «Я уж лучше пойду», — сказала она бодрым голосом, изо всех сил стараясь не показать, как ей плохо. В его глазах появилась тревога. «Ты не попрощалась с Аннушкой?» Клодия оглянулась через плечо и заметила, как Аннушка скрылась за дверью дамского туалета. «Попрощайся с ней за меня. Я уверена, что она ждет, не дождется, когда исчезнет ее надзиратель.